Здравствуйте, добрые молодцы и красные девицы! Аз есмь Иван-Царевич, прискакал из тридевятого царства с радостными вестями. Наступило утро сварога, кукарекают золотые петухи на всю вселенную. Пора нам просыпаться и в сказочной жизни приобщаться. Поэтому сегодня я прочитаю вам русскую народную сказку из нового сборника русских народных сказок Ивана Царевича «Пересказе очевидца». Сказка «Белая уточка». В тридевятом царстве, на матери сырой земле, в сказочной Руси, один князь женился на прекрасной княжне. И не успел еще на нее наглядеться, не успел с нею наговориться, не успел с нею натешиться, а уж надо было им расставаться. Пора было ему ехать в дальний путь, покидать жену дома одну. А что же делать? Говорят, век обнявшись, не просидеть. Много плакала княгиня, много князь ее уговаривал, заповедовал не покидать высоко терема, не ходить на беседу, с дурными людьми не ватажиться, худых речей не слушаться. Княгиня обещала все исполнять. Князь уехал, а она заперлась в своем покое и не выходит. Долго ли, коротко ли, пришла к ее терему одна женщина. Да такая оказалась простая и сердечная. Что, говорит, ты скучаешь? Хоть бы на Божий свет поглядела, хоть бы по зеленому саду прошлась, тоску размыкала. Долго княгиня отговаривалась, не хотела. Наконец подумала, по саду походить не беда, и пошла. А в зеленом саду разливалась ключевая хрустальная вода. Что говорит женщина? День такой жаркий, солнце палит, водица студеная так и плещет. Не искупаться ли нам здесь? Нет, не хочу, говорит княжна. А сама-то подумала, ведь искупаться не беда. Скинула сарафанчик и прыгнула в ключевую воду. Только окунулась, женщина ударила ее по спине и говорит заклинание. Плыви ты, белой уточкой. И поплыла княгиня белой уточкой. Чародейка тотчас же нарядилась в ее платье, убралась, намалевалась и села поджидать князя. Только щенок вякнул, колокольчик звякнул, она уже и бежит навстречу. Бросилась к князю, целует его, милует. Он обрадовался, сам руки протянул и не распознал ее. А белая уточка нанесла яичек, вывела деточек, двух хороших, а третьего заморышка. И деточки ее вышли, ребяточки. Она их вырастила, стали они по реченьке ходить, злату рыбку ловить, лоскутики сбирать, кафтанчики сшивать, да выскакивать на бережок, да поглядывать на лужок. «Ох, не ходите туда, дети», — говорила матушка. Дети не слушали, нынче поиграют на травке, завтра побегают по муравке, и все дальше и дальше, и забрались на княжий двор. Чародейка чутьем их узнала, зубами заскрипела, и вот она позвала деточек, накормила их, напоила, спать уложила, а там велела разложить огня, повесить котлы, наточить ножи. Легли два братца и уснули, а заморышка, чтобы не застудить, приказала ей мать в пазушке носить. А заморышек-то не спит, все слышит и все видит. Ночью пришла чародейка по двери, спрашивает, «Спите вы, детки, или нет?» А заморышек отвечает: «Мы спим? Не спим. Думу думаем, что хотят нас всех порезать, и огни кладут калиновые, котлы висят кипучие, ножи точат булатные, не спят», — заметила чародейка. Ушла она, походила опять под дверь. «Спите, детки, или нет?» А заморышек опять говорит тоже: «Мы спим? Не спим. Думу думаем, что хотят нас всех порезать, и огни кладут калиновые, котлы висят кипучие, ножи точат булатные». «А что же это все один голос?» — думает чародейка. Отворила потихоньку дверь, видит, оба брата спят крепким сном. Тотчас обвела их мертвой рукой, и они померли. Поутру белая уточка зовет деток, детки не идут. Зачуяло ее сердце, встрепенулась она и полетела на княжий двор. А на княжьем дворе белы как платочки, холодны как пласточки, лежали братцы рядышком. Бросилась, крылышки распустила, деточек обхватила и материнским голосом завопила: «Кря-кря, мои детушки, кря-кря, голубяточки, я нуждой у вас выхаживала, я слезой у вас выпаивала, темную ночку не досыпала, сладок кус не доедала. Жена, слышишь небывалое? Утка приговаривает. Да это тебе чудится. Вели эту утку со двора прогнать». Ее прогонят, она облетит двор, да опять к деткам: «Кря-кря-кря, мои деточки, кря-кря, голубяточки, погубила вас чародейка старая, змея лютая подколодная, отняла у вас батюшку родного моего мужа, потопила нас в быстрой речке, обратила нас в белых уточек, а сама живет, величается». «Эге», — подумал князь и закричал: «Поймайте мне белую уточку». Бросились все, а белая уточка летает и никому не дается. Выбежал князь сам, а она к нему на руки пала. Взял он ее за крылышко и говорит: «Встань, белая береза у меня позади, а красная девица впереди». Белая береза вытянулась у него позади, а красная девица стала впереди. А в красной девице князь узнал свою молодую княгиню. Тотчас же поймали сороку-ворону, подвязали ей два пузырька и велели в один набрать воды живящей, а в другой воды говорящей. Сорока-ворона слетала, принесла воды. Сбрызнули деток живящей водой, они встрепенулись. Сбрызнули водой говорящей, они заговорили. И стала у князя целая семья. И стали все жить-поживать, добра наживать, худо избывать. Жили они долго и счастливо. А чародейку постригли в монашки и отправили век свой доживать в монастыре. Как глаголит народная мудрость: «Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь». Сказка ложь, да в ней намек, то понял его урок.